Глава 5. Город 21-го столетия. Продолжение. Премьер-министром назначили генерала Нагиба, но очень скоро на первые роли в Совете выдвинулся полковник Насер. В июле 1953 года, во многом благодаря усилиям Насера, в Египте провозгласили республику, после чего все политические партии страны объединились в Арабский социалистический союз. Генерала Нагиба в 1954 году поместили под домашний арест по обвинению в подготовке покушения на Насера, а в июне 1956 года Насер стал первым президентом Египта и сохранял этот пост на протяжении 14 лет вплоть до кончины. За годы пребывания у власти Насер национализировал Суэцкий канал и окончательно избавил страну от колониального англо-французского прошлого. А за пределами Египта его наиболее заметными достижениями стали поддержка антиколониальных выступлений в Алжире и Центральной Африке и организация движения неприсоединения 1955 года, первыми членами которого наряду с Египтом стали Индия, Индонезия и Югославия. Политическая деятельность Насера основывалась на радикальном национализме, экономике социалистического типа и военном управлении. Этим принципам вскоре последовали и другие арабские страны. Предприятия и компании, принадлежавшие иностранцам, национализировались. Многие состоятельные египтяне и европейские экспатрианты покидали Египет, опасаясь за свое имущество и даже жизнь. Страница 306. Их опасения были вполне оправданными. Государство во имя революции конфисковало имущество 4000 самых богатых египтян, включая земли, дома, автомобили и драгоценности. На доходы от национализации и конфискации Насер начал индустриализировать Египет, развивать здравоохранение, сферу образования и сельское хозяйство. Последнее получило дополнительный стимул после строительства Асуанской плотины, существенно улучшившей ирригацию земель в пойме Нила. Кроме того, при Насере были значительно расширены права женщин, которые постепенно начали делать профессиональную карьеру, в том числе на дипломатическом поприще, и занимать важные посты в правительстве. Впрочем, далеко не все было гладко. Пан-арабскую идеологию Насера принимали отнюдь не все арабы, особенно неодобрительно относилась к ней ультраконсервативная Саудовская Аравия, куда после запрета в 1954 году в Египте радикальных организаций бежали многие братья-мусульмане. Позднее братья стали духовными наставниками саудовских студентов, среди которых был и Усама бен Ладен. Однако Насер не обращал внимания на сопротивление фундаменталистов. В 1958 году именно его инициативе была образована Объединенная Арабская Республика в составе Египта и Сирии. Новое государство просуществовало всего 3 года. Главный же промах Насер допустил в 1967 году. Его решение заблокировать Тиранский пролив для прохода израильских судов привело к разгромному поражению Египта и союзных с ним Сирии и Иордании в 6-дневной войне. 5 июня 1967 года израильские ВВС нанесли бомбовый удар по египетским аэродромам, в одночасье уничтожив всю авиацию Египта. В результате войны Израиль установил контроль над Синайским полуостровом, убил дракона. Награды он не принял, лишь попросил царя строить церкви и выказывать сострадание нуждающимся. Многим читателям святой Георгий наверняка известен как покровитель Англии. Это покровительство восходит к правлению Эдуарда III, с 1327 по 1377 год, который назначил Георгия небесным покровителем ордена подвязки. Страница 125. В 1348 году папа Бенедикт XIV объявил святого защитником английского королевства. К тому времени, впрочем, Георгия почитали по всей Европе, а Португалия, Каталония и такие города, как Венеция и Генуя, приняли его в качестве своего покровителя. После реформации на континенте популярность Георгия уменьшилась, но сохранилась неизменной в Англии, а также в православном мире.